Шестое. Рот был забит песком. Когда Геральт попытался его выплюнуть, то понял, что лежит лицом к земле. Когда захотел пошевелиться, понял, что связан. Слегка приподнял голову, услышал голоса. Он лежал на земле у ствола сосны. В шагах в 20 стояло несколько расседланных лошадей. Он видел их сквозь перистые папоротники нечетко, но один из коней, несомненно, был гнедой Лютика. «Три мешка кукурузы», — услышал он. «Хорошо, Торкве, очень хорошо, молодцом». «Это еще не все», — сказал блеющий голос, который мог принадлежать только Козерогу. «Посмотри на это, Галар. Вроде бы фасоль, но совсем белая. И какая крупная. А вот это называется рапс. Они из него масло делают». Геральт крепко зажмурился, потом снова открыл глаза. Нет, это был не сон. Дьявол и Галар, кем бы он ни был, пользовались старшей речью эльфов. Но слова кукуруза, фасоль и рапс были произнесены на общем. «А это что такое?» – спросил тот, кого звали Галар. «Льняное семя. Леон, понимаешь, рубахи делают из льна. Гораздо дешевле, чем из шелка, и носятся дольше. Способ обработки кажется довольно сложный, но я выспрошу, что и как». «Только принялся этот твой Леон. Только б не пропал у нас, как репа», – посетовал Галар, по-прежнему пользуясь чудным валяпюком. «Постарайся раздобыть новые саженцы репы, Торквик». «Чё проще», – бякнул дьявол. «Никаких проблем, все растет, как на дрожжах. Доставлю, не бойся». «И еще одно», – сказал Галар. «Узнай, наконец, в чем суть ихнего троеполья». Ведьмак осторожно приподнял голову и попробовал повернуться. «Геральт!» – услышал он шепот. «Очнулся!» «Лютик!» – тоже шепотом отозвался он. «Где мы? Что с нами?» Лютик тихо застонал. Геральт не выдержал, выругался, напрягся и перевернулся на бок. Посреди поляны стоял дьявол, носивший, как он уже знал, звонкое имя Торкве. Он был занят погрузкой на лошадей мешков, корзин и вьюков. Помогал ему высокий худощавый мужчина, который мог быть только Галаром. Тот, услышав движение ведьмака, повернулся. Его черные волосы заметно отливали темно-синим. На угловатом лице горели большие глаза, уши заострялись кверху. Галар был эльфом. Эльфом с гор. Чистой крови Айн Сейдх, представитель старшего народа. Галар не был единственным эльфом в пределах видимости. На краю поляны сидело еще шестеро. Один был занят тем, что потрошил вьюки Лютика, другой тренькал на лютне трубадура. Остальные, собравшись вокруг развязанного мешка, усиленно уничтожали репу и сырую морковь. «Ванадайн! Торвель!» – сказал Галар, движением головы указывая на пленников. «Ведран! Энл!» Торкве подскочил и заблеял. «Нет, Галар, нет! Филавандрель запретил! Ты забыл?» «Нет, не забыл». Галар перекинул два связанных мешка через спину лошади. «Но надо проверить, не ослабли ли петли». «Что вы от нас хотите?» – простонал трубадур, пока один из эльфов, прижав его к земле коленом, проверял узлы. «Зачем связываете? Что вам надо? Я Лютик, тру...» Геральт услышал звук удара. Повернулся, выкручивая шею. У стоящей над Лютиком эльфки тоже были черные глаза и буйно опадающие на плечи волосы цвета вороного крыла, только на висках заплетенные в две тоненькие косички. На ней была короткая кожаная курточка, надетая на свободную рубаху из зеленого сатина и облегающие шелковые брючки, заправленные в сапоги для верховой езды. Бедра обмотаны цветным платком. «Кое глоссе?» – спросила она, глядя на ведьмака и поигрывая рукоятью длинного кинжала, висящего на поясе. «Куэлен павен элеа?» «Неллеа», – возразил он. «Тен павен айнсетх». «Слышал?» – повернулась эльфка к товарищу, высокому сеитхе, который, и не думая проверять узлы Геральта, с безразличной миной на вытянутом лице продолжал бренчать на лютне Лютика. «Ты слышал? Ванадайн, человекообразное умеет говорить, к тому же нагло!»